Глава 17. Дядька Вовка сидит за столом и, как ни странно, ничего не делает, если не считать факта, что завтракает. Глобальные перемены, случившиеся за несколько часов, попахивают фантастикой. Ночью Рост ничем не отличался от выжатого до состояния сухофрукта лимона, а сейчас бодр и свеж. Не мишка ли работа? «Голоден». Сковородка, получившая от дядьки ускорение, доехала до края стола и остановилась в том месте, где стоял я. Открыв крышку и увидев яичницу с беконом, ответил: «С удовольствием, со вчерашнего дня не жрамши». Маша поспешила отказаться. «Я не голодна, в дороге перекусила». Орудуя вилкой прямо в сковородке, кивнул на тарелку Роса и поинтересовался: «Почему ты ешь окрошку, отдав мне яичницу с беконом? Судя по глазам, тоже не отказался бы от этого вкусного завтрака. Дядь, ты что, на диете?» Рос, скребя ложкой по дну тарелки, словно пытаясь там что-то выловить, пробормотал: «Что-то вроде того. Мишка посоветовал воздержаться от мясной пищи и сделать упор на растительные. Это даже не окрошка, в ней одна трава. Ни яиц, ни колбасы, ни уксуса. Здоровье важнее, а ты у нас на вес золота. Береги себя». Сарказм, сволочь такая, все-таки прозвучал в моем голосе. «Издеваешься, да?» Рос отодвинул тарелку, медленно встал, заслонив спиной окно, и прорычал: «Я знаю, у тебя есть ко мне вопросы. Ты рискнешь задать их или так и будешь ходить с сомнениями на душе?» «Задам, мне несложно». Прекратив есть, тоже встал. Глядя в ледяные глаза Роса, спросил: «Как давно ты научился управлять порталами?» Холодный смех, пробирающий до мозга костей, а затем ответ: «Ты продолжаешь верить всезнайке, Никита, а пора бы уже перестать. То, что вы подглядели отправку посылки на Землю, еще не говорит о том, что я и портал как-то связаны. Управлять порталами, надо же до такого додуматься. Ты правда поверил, что я настолько могучий, что способен вызвать портал силой мысли?» Понимая, что выставил себя дураком, пробормотал: «Мне простительно, я был под воздействием». «Простительно?» Рос не унимается. «Нет, Никита, это непростительно. Мне не нравится, что ты подозреваешь меня в плохом, это сильно раздражает. Я единственный, кто желает тебе и Маше хорошего, и только я несу за вас ответственность. Если хочется поговорить, то ты говори со мной, не стесняйся, задавай вопросы. Укусить не укушу, но наругать могу на правах старшего. И даже по заднице ремешком выпишу, если слова не подействуют. Я для вас как папка и мамка, потому что без меня вы пропадете». «Про портал ты так и не рассказал. Меня нынешнего сложно увести от темы, а сейчас, как мне кажется, он делает именно это». Рос, вздохнув устало, ответил: «Портал, так сказать, стационарный. Открывается раз в 3 недели. В одно и то же время, в одном и том же месте. Не слышал про такие?» Я качнул головой. «И я не слышал про это, Никита, пока не попал в этот мир. Не слышал, потому что такие порталы — редкость, и они тщательно засекречиваются. Стабильные порталы стабильны только тут, в этом мире. На Земле таких нет. Если здесь открытие не имеет изменений, то там, дома, выход из портала всегда лотерея. Адриан Лейн, узнав от меня про стабильный портал, попросил о маленьком одолжении, и я не мог ему отказать. Ефименко, Нугуманов, Кузнецов и Осипов делали грязную работу, мне пришлось уговорить их на это. Доволен?» «У Лейна что, стабильного портала за пазухой не нашлось?» «Есть у него за пазухой порталы, и не только они. Там и другого барахла навалом. Но так совпало, что именно наш портал по времени открывается раньше всех, да и по расстоянию находится не так далеко от курьера с посылкой. Все еще недоволен?» «Доволен». Я посмотрел на Машу, изображающую всем видом, что ее здесь нет, и задал самый последний, но самый важный вопрос. «Что нас ждет в ближайшем будущем? Война?» Рос сел. Развернув стул, начал демонстративно смотреть в окно. «Там все спокойно. Тысячелетний мертвый лес, стабильность. А вот в душе дяди Вовы все иначе. Ураганы, штормы, вулканы. Я это по уникальному спокойствию голоса понял». «Война, Никита, неизбежна. Когда она начнется, вопрос времени. Мы хоть и умерли для светлого будущего, но не навсегда. Раскроется обман, и появятся новые желающие получить за нас награду. «Ударим первыми?» — попробовал угадать я. Медленный кивок. Ответ Росса. «А силёнок хватит?» Росс встал, повернулся, пожал плечами и ответил. «Может, и хватит, а может, и нет. Мы ведь не вдвоем с тобой воевать пойдем, нас будет больше. Тысячи. Адриан Лейн и его армия помогут в этом нелегком деле». «Нас достала эта самоизоляция!» Я зашел в кабинет Росса в компанию Бокова и Ефименко. Остановившись у стола, продолжил вещать. «Мы, дядь Вов, уже вторую неделю торчим в этом долбанном особняке, и кроме как рожь друг друга и мохнатых морд ничего не видим. И ладно я, моя самоизоляция оправдана, мне светиться нельзя. Но при чем здесь они?» Кивнув сперва на Андрюху, а затем на Макса, я продолжил. «Парни, в отличие от нас с тобой, дядь Вов, никем не разыскивались и наград за них не давали. Дай простейший ответ. Зачем ты их изолировал?» «Я изолировал». Правая бровь Росса медленно поползла вверх. «Когда я их изолировать успел? Вы что, бунтовать пришли?» «Командир, ну правда, мочи нет сидеть в этом особняке», — тихо сказал Ефименко. «Мы скоро плесенью покроемся, кто-то раньше, кто-то позже. Нам бы в поселок». «Полностью согласен с ним», — воскликнул Боков. «Хочется в поселок, аж зудит». «В каком месте зудит?» — усмехнулся Росс. «Между ног, что ли? Или в заднем проходе?» «Ни там, ни там пока не зудит, но если еще неделя этой самоизоляции, то начнет». Боков, в отличие от Ефименко, может быть смелым с Россом. «У меня научился, дурной пример заразителен». Росс резко встал, и мы все машинально сделали полшага назад. «Боимся чего скрывать». Говорить он начал тихо, но при этом как-то жутковато. Умеет морально на людей давить. «Самоизоляция, в которой вы все находитесь, неспроста называется именно так. Само, в данном случае, по вашей вине. Изоляция — статус, который я на вас наложил. Хотите вы этого или нет, но самоизоляция будет продолжаться ровно до тех пор, пока не захочу ее отменить. Причины, веской причины, для отмены пока нет. Вопросы еще есть?» «Кого-то он мне напоминает», — пробормотал я, кивнув на Росса. Боков и Ефименко, переглянувшись, улыбнулись. Последний сказал: «Мы понимаем, что мера вынужденная. Каждый из нас накосячил, каждый виноват. Я в том, что со старта много обязанностей взял на себя, по сути, стал твоей правой рукой, на радарах светлого будущего засветился. Исчезнуть на время для меня сейчас выгодное решение. Андрюшка, он тоже виноват, за прошлое свое отдувается, так как был связан с Адрианом Лейном, и это делает его интересным для светлого будущего, которое усердно копает под короля наемников, не упуская возможности завладеть любым, даже самым ничтожным рычагом давления на Лейна. Вы вместе с Ермаковым самый главный в этой системе, фигура номер один по степени желания. Вам нужно быть теми, кого изображали, нужно быть мертвыми». Макс то ли тяжелого взгляда Росса не выдержал и замолчал, то ли просто забыл, что сказать хотел. Боков и я, заметив это, поспешили на выручку и дружно выдали: «Нам позарез нужно развлечение, помолчите». Дядя Вова пристально глянул на Макса, будто пытаясь рассмотреть, что у того внутри. «Ты вроде не все сказал, что хотел. Продолжишь? Соберись с мыслями. Выскажись, это важно». Набрав побольше воздуха и найдя смелость, Макс продолжил. «Я начал об одном, но не в то русло свернул. Собственно, командир, твоя главная проблема в том, что ты не слышишь нас. Мы не просим многого. Нам самую малость нужно — развлечься, а не то этот скучнейший двухнедельный отдых нас до нервного срыва доведет». «Я вас не слышу». «Это вы сами не слышите, что несете», — Росс указал на диван, стоящий позади нас у стены, и попросил: «Для начала сядьте, а уже после получите ответы на все вопросы, которые так и побоялись задать». Сев последним, мысленно посмеялся. Трое взрослых мужиков похожи на провинившихся школьников, которые попали в кабинет директора. По своей инициативе, кстати. «Три вопроса». Дядя Вова позволил себе короткую улыбку. «Первый, самый важный, звучит так. Вы все еще не понимаете, почему я лишил вас почти на две недели общества женщин? Второе. «Вы просите привезти вам что-нибудь из поселков, чтобы хоть как-то развеять скуку, но я не выполняю ваших просьб. Третье. Вы постоянно возмущаетесь по поводу еды, требуя улучшения питания, но получаете обратный эффект. Я убавил перечень продуктов до необходимого минимума, при этом оставив все самое невкусное. Так?» Мы закивали. «Все именно так, как и сказал Росс. Вначале все было хорошо, самоизоляция проходила даже интересно. Если чего-то хотели, то быстро получали все, что требовали. Захотел кто-нибудь из нас салата из свежих фруктов? Никаких проблем. Хочется шашлыка? Все для вас, ребятки. Появилось желание посмотреть фильм? Будет вам фильм. Нет сил терпеть скуку без игровой приставки? Пожалуйста, вам ее привезли меньше, чем через сутки. Все везли, порой даже то, что нафиг не нужно. С женщинами и с теми проблем не было. Ко мне приехала Маша, у Макса была Раиса, Боков провернул авантюру со знакомой поварихой. Не жизнь, сказка. Но затем все изменилось. Сперва уехала Маша, пробыв со мной ровно двое суток. Уехала как-то странно, не предупредив, даже пока не сказав. Затем Рос нашел занятие Раисе, и она тоже уехала, и так же неожиданно. Макс сутки сам на себя был не похож. Последний дом-убежище покинула повариха, услуги которой неожиданно перестали быть востребованы. Дядя Вова вдруг решил, что пищу мы себе сами без проблем приготовим. На женщинах цепочка не остановилась. Она на них началась, это было всего-навсего первое звено. Второе не заставило ждать, потому что спустя немного времени нас лишили главного развлечения – телевизора и игровых приставок. Они каким-то чудесным образом дружно сломались и к починке больше не годились. Затем третье звено. Все медведи до одного перешли в режим игнора и просто перестали нас замечать. Было и четвертое звено. Оно похуже первых трех вместе взятых. Сложно человеку, привыкшему вкусно есть, перейти резко на постную пищу. Каши, каши и снова каши. Утром, днем, вечером... И даже ночью никакого разнообразия. Завыли, как не завоешь, любой завыл бы на нашем месте. Даже на хомяков начали иначе смотреть, которых в мертвом лесу тьма, из которых может получиться вполне съедобный шашлык. «Чего молчите?» Рос прошелся возле дивана, иногда поглядывая на нас. «Сказать нечего». «Я что-то не договорил? Может, про сны забыл?» «В самую точку». Потому что сны — пятое звено, и оно хуже всех названных «до». Переглянувшись и перекинувшись парой слов, все трое быстро поняли, о чем говорит Рос. До этого момента мы молчали, каждый думал, что лишь именно его они достают. Но теперь всем понятно. Без вмешательства повелителя разума, он же медведь Ур-Харрор, не обошлось. Грёбаное порно! Оно лезет в голову, стоит лишь закрыть глаза. Порно-сны все время, пока спишь, это жестко. И ладно бы они были как в самом начале, гетеросексуальными, что-то вроде легкой эротики. Но нет. Со временем все ухудшалось, делаясь жестче и жестче. И нет, на жестком порно все не успокоилось, это было только начало. Гомосексуализм, вот что начало происходить во снах. Три лютых дня это терроризировало мой мозг так сильно, что даже сомневаться в себе начинал. Но стойко терпел и гнал эти проклятые сны из памяти. Все оказалось проще. «Так это что? Твои проделки!» Боков, похожий на кипящий чайник, вскочил и сжал кулаки до побелевшего состояния. Зарычал: «Медведь толстяк делал, да? Где он? Я пришибу его, весь жир кулаками вытоплю!» «Остынь!» — спокойно попросил Рос, и это подействовало. Андрюха вернул задницу на диван. Не испытывая ни капли раскаяния, мой дядя рассказал. «Вы стали участниками эксперимента, предложенного медведем. Проверяли вашу выдержку, намеренно создали мощный стресс, пытались понять границы терпения. Эксперимент можно считать законченным, так что можете выдохнуть, страдать больше не будете. С сегодняшнего дня все вернем в прежнее русло. Постепенно, конечно же». «Зачем?» Дружно вырвалось из трех ртов, и Росу пришлось дать ответ на вопрос. «Зачем мы это сделали? Сам, если честно, до конца не понял суть эксперимента и сам в нем участвовал, так что сильно не обижайтесь, в одной лодке с вами плавал. Ничего страшного не испытал, было терпимо». «Идиотский эксперимент», — буркнул Макс. «Поддерживаю», — кивнул я. «Эксперимент дебилов!» — воскликнул Боков. Рос махнул рукой, дошел до кресла, сел и открыл папку, содержимое которой всего лишь один лист, и на нем красуется портрет какого-то человека. Показав рожу мексиканца, дядя Вова сказал: «Ваше задание на ближайшую ночь. Как будете его выполнять, сколько долго и что произойдет при этом, ваша проблема. Мне интересен лишь результат, и он должен быть таков. Обладатель этого лица не должен дожить до завтра, но при этом все должно выглядеть так, что он умер ненасильственной смертью. Суицид совершил, здоровье подвело или несчастный случай произошел. Все равно. Я человек, не знающий обладателя лица, поэтому, узнав про задание, сразу же пришел в восторг. Работа! Наконец, хоть какое-то развлечение!» Боков и Ефименко почему-то радости не разделили. Оба хмурые, будто от фотографии, распечатанной на черно-белом принтере, несет дерьмом. «Чем тебе не угодил Кабальера?» — спросил Боков. «Тот же вопрос», — кивнул Ефименко. «Ничего не понимаю, поэтому просто слушаю», — буркнул я. «Тем, что плохой человек», — Рос смял листок и бросил его в урну. «За Кабальера много грешков, но он мне не мешал. Его занятие наркотой нам было по барабану, пока не стало известно, что Кабальера начал сотрудничать со светлым будущим. Удалось перехватить пару телеграмм, отправленных им в Иерихон. Их содержание мне не понравилось. Вся братья Кабальера под его непосредственным руководством копает под нас. Они ищут информацию, что-то вынюхивают, подозревают обман. Буквально вчера был похищен Боря. Выкрали среди бела дня из поселка Рог, при этом не оставив ни малейшей зацепки. Делом занимаются Нагуманов и Мусин, но уже сейчас ясно, что за ними следят люди Кабальера. Я бы с радостью отправил группу на выручку Бори, но понимаю, что это автоматически засветит нас. Как бы печально ни было, но мне придется пожертвовать своим человеком. Ваша задача — Кабальера и только он. Борю не спасать ни при каком раскладе, это приказ». «Мне хотелось бы спасти твоего человека», — тихо заговорил Боков. «А еще хотелось бы по-тихому убрать Кабальера, но это нереально, потому что его дом-дворец находится в центре города Светлый. Там при самом хорошем для нас раскладе постоянно обитают 100 вооруженных рыл, а также штук 20 не очень добрых собачек. Задача невыполнима, проще сразу прийти к воротам дома Кабальера и средь бела дня заявить ему о своих намерениях. Для нас проще, и умрем легче. Нужна тщательная подготовка, нужно наблюдение, нужны люди. Много всего требуется». Рос жестом попросил замолчать и сказал: «Хватит болтать, Андрей, мне неинтересно, что ты скажешь по этому поводу. Я поставил задачу, и вы ее выполняете. Помощь разрешаю взять кого-то одного из берсерков. Как будете транспортировать его, проблема ваша. Засветитесь, подставите под угрозу не только себя, но и всех остальных. Помните об этом». Дядя Вова указал на дверь. «Выход там». Остановив Макса и Андрюху в коридоре, я спросил: «С берсерком шансы будут?» «Не знаю», — ответил Боков. «Я пока не способен думать трезво, слишком сильно меня твой дядька удивил. В плохом смысле этого слова». «Нужен план», — сказал Макс. «Даю вам по часу на проветривание голов, а затем жду у себя. Сперва все на бумагу занесем и обдумаем, а уже затем приступим к непосредственному исполнению. Ник, тебе поручаю самое сложное. Определись, кого из берсерков берем». «Нечего и думать, Макс. Берем лучшего. Харрора».